Глава 13. Йота Гамма. Он обязательно расскажет им все. Сегодня же. Надо было сказать еще вчера, но он не смог себя заставить. Пропуская мимо ушей наставления преподавателя, Алишер рассеянно чертил на полях тетради и пытался принять решение. Если верить соседке Маргареты, Авроре, а ей, похоже, следовало верить, Вероника вовсе не была принцессой Флориндейла, как она полагала. Соседка подменила девочку в колыбели, когда той было всего несколько месяцев. Аврора рассказала Алишеру, как она целый месяц искала подходящую семью, как дважды ее план срывался. Она уже думала, что ничего не выйдет. Подходящую женщину, внешне весьма похожую на Эстель, Аврора встретила случайно, разговорила с ней. Измученная мать новорожденных двойняшек с легкостью оставила ей своих детей на весь день. Аврора колебалась. Ей было стыдно. Но в кармане лежало страшное письмо, извещавшее «Флориндейл пал, король Николас казнен». И Аврора все-таки решилась. Она забрала с собой одну из маленьких сестер, оставив принцессу в новой семье. Мать детей что-то заподозрила, однако ее словам не придали значения. Двойняшки были отданы на попечение отца. Его Аврора видела только мельком, но надеялась, что он сумеет о них позаботиться. Принцесса Флориндейла должна была вырасти на поверхности, ничего не зная о своем происхождении. И если не в любви, то хотя бы в безопасности. Что же пошло не так? Аврора оставила ребенка там, где разыгралась стихия, с которой люди боролись веками. И семья девочки потерялась из виду. Наследница погибла или нашла приют где-то еще, или же попала в Соединенную Федерацию, как и тысячи других беженцев со всех концов Европы в те годы. Кенджел и Алишер спасли от полиции Веронику. Но что случилось с той, другой девочкой? Неужели? «Алишер?» Он вздрогнул. Господин Хинкис у доски указывал на него маркером. «Я к вам обращаюсь, молодой человек. Вы внимаете?» «Теперь внимаю». Алишер сел на стуле ровно и потер виски, пытаясь отвлечься от мысли о двойнике Вероники. «Извините, голова разболелась». «Тогда выйдите, обратитесь в медпункт. Что вы мне тут массовку устраиваете? Итак, пока Алишер удаляется, еще раз повторю вопрос. Душевная драма Джонни. На какие пункты мы можем опираться в этом сочинении?» Класс уныло молчал. Уровень мотивации в аудитории стремительно падал с каждой минутой. Последний семинар в году, последняя пара в субботу. Неужели нельзя было обойтись без монотонного повторения? Алишер с облегчением подхватил портфель и выскользнул в холл. Он вошел в подъезд своего дома, привычно скользнув взглядом по объявлению «разыскивается». Ребята давно перестали срывать их, чтобы не привлекать внимание. Взбежал по лестнице на третий этаж и позвонил в дверь. Вероника и Кенджел должны быть дома. Наверняка ведут разговоры о высоком. Алишер надеялся, что они не начинали обсуждать план без него. Однако никто не спешил открывать. Алишер позвонил еще раз. Вот это дежавю. Сейчас выйдет соседка и... Сообразив, что у него есть ключи, Алишер отпер дверь и вошел в квартиру. Темно. «Эй, Кенджел!» — позвал он. «Ника!» «Никого». «До Манола один билет, пожалуйста», — протягивая деньги в окошко, сказал Алишер. «Обратный?» — не глядя на него бросила кассир. «Что? Вам туда и обратно или в одну сторону?» — подсказала девчонка, стоявшая за ним в очереди. Алишер благодарно кивнул. «Смешно. Но он ни разу еще не ездил на поезде. Все, кто мог себе это позволить, пользовались автобусами, потому что железнодорожная ветка была старая, оставшаяся с прежних времен, и пассажирские поезда ходили по ней редко. Только туда». «Пожалуйста». Кассир выдала сдачу и билет. Бумажный квадратик, на котором уместилась целая таблица с множеством цифр. Алишер уткнулся носом в этот фантик, пытаясь разобрать мелкие строчки. Какой умник придумал печатать такие билеты? «Поезд на Манолу через 3 минуты. Это вон тот, серый. Вам надо на вторую платформу перейти», — выпалила девчонка. Алишер крикнул большое спасибо и бросился к лестнице. В вагоне он занял первое попавшееся место у окна и снова развернул обнаруженную у себя на письменном столе записку от брата. «Удалось поменять смены местами. Мы выходим на Флору сегодня. Ребятам нормально. Когда второй заход, не знаю. Пожелай удачи. К. Проклятье. Ведь он мог бы позвонить в колледж. Если у Кенджела было время писать записки и консультироваться со своей командой, то уж, наверное, он мог бы улучшить минутку и набрать один короткий номер телефона. Но нет, Кенджел наверняка не хотел беспокоить Алишера во время жизненно необходимой пары по литературе. Смешно. Что могло быть важнее, чем их миссия? Кенджел сказал бы, что это импульсивно и глупо, вот так срываться с места. Однако теперь, когда Алишер узнал тайну Авроры, ему необходимо было увидеть брата прежде, чем тот рискнет всем, что у него есть ради Вероники. Пользуясь прикрытием в виде планового дежурства, Кенджел и два его лучших друга собирались исследовать заброшенный королевский замок и отыскать генератор пространственных переходов. Они хотели вывести его из строя, чтобы разорвать связь с поверхностным миром и подарить людям Флориндейла новую надежду. Но, похоже, они размечтались. Все пошло наперекосяк. Кенджел должен был взять Алишера с собой. Следующий вылет должен был состояться в воскресенье. «Вероника?» — Алишер покачал головой при мысли о девушке. «Как теперь быть? Как объяснить брату, что Ника вовсе не наследная принцесса Флориндейла? А главное, как объяснить это самой Нике?» Сегодняшняя разведка Кенджела в случае неудачи могла обернуться тюрьмой для него и его команды. Нельзя. Недопустимо было отправлять туда ребят, если они не знают правды. Чёрт, ну почему он не позвонил? Алишер обхватил голову руками и откинулся на спинку кресла. Путешествовать на поезде оказалось здорово. Однако этих новых впечатлений было все же недостаточно, чтобы отвлечь его от тяжелых мыслей следующие 2 часа. В средней школе они с классом ездили в Манолу на экскурсию. Но Алишер ничего из той поездки не помнил. Все казалось незнакомым. Крошечный, припорошённый желтой пылью вокзал, расходящиеся веером улицы, самая широкая из которых прямой стрелой вела в центр. Пара-тройка машин с манольскими номерами, автобусы. Наверное, школьные экскурсии включали в свой маршрут только известные места — университет, святой источник, смотровые площадки с видом на пустыню. Но никак не вокзал. Алишер 2 раза по кругу обошел все платформы, прежде чем, наконец, приметил в углу окошко кассы. В отличие от Роттербурга, на Манольском вокзале касса была всего 1, и обслуживал ее щупленький пацан, чуть ли не младше, чем Ника. Местный студент, что ли? «Не подскажете, когда следующий поезд на Андувилон?» — спросил Алишер. Он все продумал еще по дороге к вокзалу в Роттербурге. Понятно, что во Флоре поезда не останавливаются, но в Андувилон они идут по старой железной ветке. Если сойти на одной из ближайших открытых станций, можно добраться до аэродрома Манола-Флора на попутке или даже пешком, и оттуда связаться с Кенджелом. Паренек за кассой развел руками. «Этот поезд ушел сегодня утром». «Ну а следующий когда?» «Следующее воскресенье», — ответил кассир. «Что?» — воскликнул Алишер. «Почему?» «Ну...» — паренек пожал плечами и кивнул на пустую платформу. «Спрос не очень. И не хватает машинистов, кассиров тоже». «Ага», — пробормотал Алишер. «Так, а есть другая возможность попасть отсюда в Андувилон?» «Можно тут в отеле переночевать». «Нет, сегодня». «Тогда нет». Парень смотрел на Алишера, ожидая следующего вопроса. Но вопросов больше не было. Алишер отошел от окна, нашел скамейку в тени серой вокзальной стены, сбросил рюкзак, пиджак и сел рядом. Тупик. Оставалось только надеяться, что Кенджелу, Ирке и Ли сегодня повезет, что у них не будет возможности приземлиться и осмотреть замок. Пусть только вернутся, и Алишер сразу расскажет правду. И пусть Кенджелу будет стыдно, что из-за него Алишеру пришлось тащиться в Манолу и полдня ждать на жаре обратного поезда. Хотя ему, скорее всего, не будет. Через 2 часа на Алишера все-таки накатили детские воспоминания. Он добрался до святого источника на центральной площади. Стоило увидеть воду, как сразу же захотелось пить, но Алишер вовремя заметил блестящую табличку и вспомнил, что из источника пить нельзя. 8 лет назад один из его одноклассников вскарабкался на бортик фонтана и стал горстями черпать прохладную воду. Учительница отчитала его и отправила сидеть в автобусе до конца экскурсии. Еще Алишер припомнил, как они дурачились друзьями, и какой у него был шикарный ланч-пакет, который ему собрала няня. Там была даже жвачка. Смешно думать об этом теперь. Повзрослевший Алишер мог по достоинству оценить архитектуру старого города. Кубики домов из желтой глины, с деревянными резными ставнями, с потрескавшимися от жары расписными вазонами на лестницах, плоских крышах и широких подоконниках, и вездесущими плющевидными пальмами. Удивительное явление — это пустынная полоса и город-оазис, построенный здесь вопреки здравому смыслу. Как будто других мест не нашлось. В одной из прочитанных Алишером статей о Флориндейле речь шла о праздниках. Наверное, она потому и сохранилась, что ее сочли недостаточно политической. И упоминался ежегодный Манольский фестиваль стихий. Он длился несколько недель и был чем-то средним между карнавалом и религиозным празднованием. В деталях Алишер разобраться не смог. О стихиях не было никакой информации, и упомянутые в статье карнавальные персонажи — гномы, эльфы и прочие — тоже больше нигде не всплывали. Путаясь в паутине узких улочек и то и дело снова оказываясь на главной площади, Алишер пытался представить себе пестрое фестивальное шествие по центральному бульвару. Наконец он решил, что пора возвращаться к вокзалу. Жутко хотелось пить, так было душно. Алишер уже разделся до футболки, но это не помогло. Он слышал от кого-то, что в Валилуте на улицах стоят питьевые фонтанчики. А вот в Маноле, кроме святого источника, никаких фонтанчиков, к сожалению, не было. Зато в каждом переулке ютилось по бару. Алишер разглядывал их, проходя мимо. Обычные студенческие клубы и кафешки, совсем как в Роттербурге. Один из них привлек его внимание. Вывеску было не разобрать, зато над входом висел прозрачный кристалл с множеством граней. В каждой из них, ослепляя прохожих, преломлялись лучи солнца. Вытирая слезящиеся глаза, Алишер толкнул дверь и спустился по крутой лестнице в приятную прохладу и полумрак. В разгар студенческих каникул бар был пуст, стулья задвинуты, за барной стойкой никого. «Извините, вы закрыты?» — бросил Алишер в пустоту. Из кухни выглянула женщина, спортивно одетая, с широкой желтой повязкой на руке и тугой косой, с такой же желтой лентой. Она растерянно смотрела на Алишера, похоже, действительно не ждала посетителей. «Открыты?» — неуверенно отозвалась она. «В общем-то, а что вам угодно?» «Холодное пиво, если есть», — сказал Алишер. Женщина прошла к совсем крошечному холодильнику и достала бутылку с синей этикеткой. Роттербургская, светлая. Она потянулась за стаканом, когда в помещение ворвалась худая рыжеволосая девица с сумкой наперевес. «Какое пиво, Арита?» — возбужденно воскликнула она, вклиниваясь между женщиной и полкой со стаканами. «Поезд через 43 минуты уже. Закрывай тут все, быстро, быстро!» Алишер примеряюще поднял руки. «Да я могу и так взять. Мне стакан не нужен». Рыжая взглянула на него разъяренно, словно это была его вина, что он посмел отвлечь Ариту от предстоящего путешествия. Алишер расплатился, коротко глянул на часы, подхватил холодную бутылку и вышел на раскаленный воздух под сияние кристалла. «Честное слово, через 17 минут здесь никакой поезд не останавливается», — в очередной раз повторил паренек-кассир. «Ни на одной платформе, ни в одном направлении нет такого поезда». Алишер утер пот со лба. Он как ошалел и спешил на Манольский вокзал, чтобы узнать, что все понял неправильно. Дамы из бара собирались куда-то на поезде. Но поезда не существовало. Как так? Неожиданно его осенило. «А нет ли, как это называется, грузового поезда в это время?» — с надеждой спросил Алишер. Пацан принялся перелистывать свои таблицы. Было ощущение, что он сидит не на крошечном вокзале в Маноле, а координирует весь транспорт какого-нибудь мегаполиса в поверхностном мире. Сингапура там или Москвы. А вот!» — радостно воскликнул он. «Ну да, точняк. Товарняк идет в Андувилон и сделает здесь небольшую остановку. Машинист смену передаст. А вы откуда про него знаете? Хотите договориться и в кабине до Индувилона доехать? Зачем так срочно-то? В кабине не разрешено». Однако по его виду было понятно, что это, может, и не разрешено, но реализуемо. И Алишер ухватился за эту ниточку. «Да, я попробую. Мне нужно в Индувилон как можно скорее. У меня там любовь», — выдавил Алишер, так как не смог придумать ничего более здравого. Доверчивый пацан в окошке кассы воспринял его слова со всей серьезностью. Он покивал сочувственно и даже любезно набросал на бумажке план, чтобы указать расположение сортировочных путей. Следуя схеме, Алишер со всех ног бросился в другой конец вокзала. Он, конечно, не собирался ни о чем просить машиниста. Было бы трудно объяснить, почему Алишеру непременно нужно сойти у Флоры. А вот попытаться проникнуть в один из вагонов — это стоило попробовать. В конце концов, кто может выдать его в товарном поезде? Что за тип? Рыженькая девушка передернула плечами. Без понятия. Он был у нас в баре незадолго до... Услышал, наверное, как я говорю про поезд. Мне его задержать? Девушка наблюдала, как темноволосый парень вскочил на подножку поезда и протискивается между вагонами. «Ангел знает, что он делает», — пробормотала она. «Школьник, оставь, мы присмотрим одним глазом». Она обернулась к собеседнику, посмотрела ему в глаза и коротко кивнула. Мужчина, облаченный в полицейскую форму со значком «Манола» на груди, кивнул в ответ. Он махнул рукой людям на мосту, и по его команде они скинули вниз к поезду веревочную лестницу. «Ну, я пошла», — сказала девушка. «Поцелуешь?» «Вернусь и поцелую», — усмехнулась она. Он хотел крикнуть ей вслед, чтобы она была осторожна, но почувствовал себя глупо и в последний момент передумал. Джамили бы его только высмеяла. И зря он спросил вообще. Надо было молча взять и поцеловать. Эх. Он проследил, как смотали и унесли лестницу на мосту, поправил фуражку и направился к зданию вокзала.